«Вот видите!» — воскликнула Маргарита, подбегая к нему и поддерживая его. «Вот видите, что я вам еще нужна!» Едва заметно шевеля губами, он прошептал: «О да, как воздух, которым я дышу, как свет, который вижу!» В это мгновение послышались три удара в дверь. «Мадам, вы слышите?» — испуганно спросила Жиона. «Уже?» — прошептала королева. «Отпереть? Подожди, это может быть король Наварский». «О, мадам!» — воскликнул Лямоль, которому слова Маргариты придали силы, хотя она произнесла их шепотом в полной уверенности, что ее услышит одна Жиона. «Мадам, молю вас на коленях, удалите меня из Лувра, живого или мертвого! Жальтесь надо мной! Ах, вы не хотите отвечать хорошо! Тогда я буду говорить, а когда я заговорю, то, надеюсь, вы сами меня выгоните!» «Замолчите, несчастный!» — сказала королева, находя неизъяснимое очарование в этих упреках молодого человека. — Замолчите сейчас же, мадам. «Повторяю, из этого кабинета слышно все», — продолжал Лямоль, не услышав в тоне королевы той строгости, которой он ожидал. «Не дайте мне умереть такой смертью, какой не выдумать самым жестоким палачам!» «Молчите, молчите», — приказала королева. «Как вы безжалостны, мадам! Вы не хотите ничего слышать, не хотите ничего понять. Поймите же, что я люблю вас!» «Молчите, вам говорят!» Прервала его королева, закрыв ему рот своей теплой душистой ладонью. Лямоль прижал ее к своим губам. «Все-таки, — прошептал он, — все-таки замолчите, ребенок! Это еще что за бунтовщик, который не повинуется своей королеве?» Затем Маргарита выбежала из кабинета, заперла дверь и прислонилась к стене, стараясь трепетными руками сдержать биение сердца. «Жиона, отвори», — сказала Маргарита. Жиона вышла, и мгновение спустя из-за дверной занавески показалось хитрое, умное и немного встревоженное лицо короля Наварского. «Вы вызывали меня, мадам?» — спросил король Наварский Маргариту. «Да, ваше величество, получили мое письмо». «Получил? И должен признаться, не без удивления», — ответил Генрих, оглядываясь с некоторым недоверием, рассеявшимся, впрочем, очень быстро. «И не без тревоги, не правда ли?» «Сознаюсь, мадам. Однако, несмотря на то, что я окружен беспощадными врагами и еще более опасными друзьями, я вспомнил, как однажды в ваших глазах светилось великодушие, это было в вечер нашей свадьбы, и как в другой раз в них сияла звезда мужества, это было вчера, в день, предназначенный для моей смерти». «Итак, мсье?» — спросила, улыбаясь Маргарита, своего мужа, видимо, старавшегося проникнуть в ее душу. «Итак, мадам, я вспомнил это и, прочитав вашу записку с предложением явиться к вам, тотчас сказал себе: безоружному узнику, королю Наварскому, оставшемуся без друзей, нет другого средства погибнуть с блеском, смертью достопамятной, как умереть от предательства собственной жены. И я пришел». «Сир, вы будете говорить по-другому», — ответила Маргарита, — «когда узнаете, что все происходящее в данную минуту — дело рук женщины, которая вас любит и которую любите вы». В ответ на эти слова Генрих Наварский чуть не попятился, и его серые проницательные глаза взглянули из-под черных бровей на Маргариту вопросительно и с любопытством. «О, успокойтесь, сир», — сказала, улыбаясь, королева. «Я вовсе не собираюсь утверждать, что эта женщина — я». «Однако, мадам, ведь вы велели передать мне ключ. Ведь это же ваш почерк». «Да, я признаю, что это почерк мой. Не отрицаю и того, что это записка от меня. А ключ — это уж другое дело. Достаточно вам знать, что прежде чем дойти до вас, он побывал в руках четырех женщин». «Четырех?» — изумленно воскликнул Генрих. «Да, четырех», — сказала королева, — «в руках королевы-матери, мадам де Соф, Жионы и моих». Генрих Наварский задумался над этой загадкой. «Давайте говорить серьезно и прежде всего откровенно», — сказала Маргарита. «Сегодня пронесся слух, что Ваше Величество дали согласие отречься от протестантского вероисповедания. Так ли это?» «Слух этот неверен, мадам, я еще не давал согласия. Но вы уже решили». «Вернее, я обдумываю этот вопрос. Что делать, если тебе 20 лет, и ты почти король? Есть и вещи, которые стоят католической обедни. И в числе этих вещей жизнь, не правда ли?» Генрих не удержался от улыбки. «Сир, вы не договариваете ваши мысли», — продолжала Маргарита. «Я не могу говорить все своим союзникам. А мы, как вам известно, пока только союзники. Если бы вы были и союзницей, и женой, хотите вы сказать, да? Да, и женой. Тогда бы...» «Тогда, пожалуй, было бы другое дело. Я, может быть, стремился бы остаться королем гугенотов, каким меня считают. Теперь я должен быть доволен, если сохраню жизнь». Маргарита посмотрела на него так странно, что возбудила бы подозрение в человеке не такого тонкого ума, как Генрих Наварский. «И вы уверены, что этого достигнете?» — спросила она. «Более или менее», — ответил Генрих. «Вы знаете, мадам, что в здешнем мире никогда нельзя быть уверенным ни в чем». «Наверное, то», — подтвердила Маргарита, — «что вы, Ваше Величество, обнаруживаете такую умеренность и такое бескорыстие в своих делах, что, отказавшись от короны, отказавшись и от веры, вы, вероятно, откажетесь, на что некоторые надеются, и от своего союза с французской принцессой». В эти слова было вложено такое глубокое значение, что Генрих вздрогнул, но мгновенно подавил свое волнение. «Мадам, соблаговолите припомнить, что в данную минуту я не обладаю свободой воли. Следовательно, я поступлю так, как мне прикажет король французский. Если бы в таком вопросе, где дело идет ни много ни мало, как о моем престоле, о моей чести и о моей жизни, спросили моего мнения, я предпочел бы не строить своего будущего на правах нашего насильственного брака, а запрятать себя в какой-нибудь замок и охотиться, или в какой-нибудь монастырь и каяться в грехах». Этот спокойный отказ от своих королевских прав, это отречение от мирских дел, испугали Маргариту. Ей пришла в голову мысль, что расторжение их брака уже согласовано между Карлом IX, Екатериной и королем Наварским. Почему бы им не обмануть ее и не принести в жертву? Потому только, что она сестра одного и дочь другой. Опыт научил ее, что основывать на этом свою личную безопасность ей нельзя. «Честолюбие», — заговорило в сердце молодой женщины, или, вернее, молодой королевы, которая стояла настолько выше слабодушия обычной женщины, что не могла ему поддаться и поступиться чувством своего достоинства. Да и у каждой женщины, даже заурядной, когда она в действительности любит, любовь несовместима с унижением, потому что настоящая любовь тоже честолюбива.